Когда дистанция между пароходом и касаткой сократилась до 3 миль, там наконец-то очнулись. Пароход начал разворот на обратный курс. Дым из трубы повалил еще гуще, и он бросился на утек. Но слишком поздно. Касатка рванулась вперед. Сыграна боевая тревога, на палубу вызваны комендоры. Пароход всеми силами пытается уйти, но стальная хищница настигает его, неумолимо сокращая дистанцию. Грохочут дизеля, свистит ветер в ушах, и брызги от рассекаемых форштевнем волн залетают на мостик. Вот уже хорошо различим в бинокль японский флаг и японское название на корме. Иероглифы написаны крупно, название латинскими буквами поменьше. Пока разобрать его трудно. Дистанция сокращается до 1 мили. Взвивается флажный сигнал по международному своду, требующий остановку судна, подкрепляемый холостым выстрелом из орудия. Но пароход не реагирует и продолжает пытаться спастись бегством. Михаилу это начинает не нравиться. Дистанция уменьшается до 8 кабельтовых. Зарядить боевыми. По цели не стрелять. С перелетом огонь. Стрелка крошит пушка, и снаряд падает в воду впереди по курсу беглеца. Это наконец-то возымело действие. Судно поднимает флажный сигнал, что его машина остановлена. Но это видно и так. Беглец начинает быстро терять ход. Михаил внимательно рассматривает транспорт. Обычный трудяга, трамп, которых запрягли для военных перевозок. Орудий на палубе нет, да и экипаж, судя по всему, воевать не собирается. Понимают, что это бессмысленно. Снова касатка осторожно приближается с кормы к остановленному судну. С палубы испуганно смотрят люди, но в военной форме никого нет. Капитан и вахтенный помощник с отрешенным видом стоят на крыле мостика и рассматривают в бинокле приближающуюся субмарину. Все ясно, они уже распрощались с жизнью. Что такое касатка в японском флоте знают уже все, но то, что происходит дальше, не укладывается у них в сознании. Командир субмарины предлагает им покинуть судно и обещает, что не сделает ничего плохого, если они не окажут сопротивления, и даже дарует им свободу. На борту парохода начинается суета, готовят к спуску шлюпки. И вот спустя 20 минут две шлюпки отходят от борта судна и устремляются к берегу. Михаил провожает их взглядом и ждет, когда они удалятся на безопасное расстояние. Сама касатка уже отошла в сторону и лежит в дрейфе, покачиваясь на воде. И вот долгожданная команда. Огонь! Гремит старая пушка, окутываясь дымом. Первый же снаряд поражает цель, попадая в борт. Выстрелы неторопливо следуют один за другим. Наводчик экономит снаряды и тщательно прицеливается, стараясь поразить корпус в районе ватерлинии. Дистанция небольшая, цель неподвижна и качка практически отсутствует, поэтому каждый снаряд поражает цель. Гремят выстрелы, взрывы снарядов кромсают борт вражеского судна. Крен увеличивается, и пароход начинает все глубже и глубже оседать в воду. Вот он полностью ложится на борт и опрокидывается вверх килем. Сразу следует команда прекратить стрельбу. Перевернувшийся пароход напоминает гигантское морское чудовище, но оно не задерживается надолго в таком положении и продолжает погружаться. Вскоре волны смыкаются над ним и образуется воронка, которая затягивает в себя все, что есть поблизости. Спустя короткое время на поверхность вырываются пузыри воздуха и начинают всплывать различные обломки. Все, Танкомару тоже не придет в порт назначения. Пока касатка была занята своей очередной добычей, второй пароход все понял правильно и, что было силы, удирал в сторону берега. Благо он был не очень далеко, около 6 миль. Михаил внимательно осмотрел место недавнего побоища, убедился, что шлюпкам уничтоженного судна ничто не угрожает, и они уверенно двигаются к берегу. И только после этого дал команду начать преследование беглеца. Взревели дизеля, касатка стала быстро набирать ход. Расстояние между лодкой и пытающимися скрыться пароходом было не более 6 миль и быстро сокращалось, но оно также быстро сокращалось между беглецом и береговой чертой. Касатка огня не открывала, расстояние очень большое, да и пароход, похоже, собирается выброситься на берег, чтобы избежать утопления, ведь его команда еще не знает, что ей ничего не грозит. Но такой расклад касатку тоже не устраивает. На берег, так на берег. Добавить пароходу после этого несколько снарядов, и он останется там надолго, если не навсегда. Все это пронеслось в голове у Михаила за долю секунды, и он внимательно следил за пытающимися удрать беглецом. Все же непривычно так работать, прям-таки как на курорте, зная, что не вывалится самолет из облаков и не придется срочно нырять, спасаясь от бомб. Не появятся эсминцы, фрегаты или корветы, которые загонят тебя в глубину и будут гонять там до посинения. И вооружения у японских транспортов пока что нет, поэтому оказать реальное сопротивление они не могут в принципе, если только какой-нибудь сумасшедший не начнет палить по лодке из винтовки. Но дальше все может измениться. Самолеты с радарами и эсминцы с гидролокаторами, конечно, не появятся, но вот что-то вроде глубинных бомб японцы придумать могут. И пушки на транспортах могут установить, хоть и допотопные, но все же. Впрочем, насчет допотопных тоже вопрос. Друзья англичане могут подсуетиться и поставить нечто более-менее современное, небольшого калибра. А для лодки много не надо. И так тогда уже не повоюешь. Впрочем, торпеды Шварцкопфа тоже никто не отменял. И от них самые современные английские пушки не спасут. Ладно, не будем раньше времени о грустном. Михаил Рудольфович, а ведь не догоним. Он до берега раньше доберется. Ну и что, Василий Иванович, куда ему деваться? Все равно дальше береговой черты не убежит. Если выброситься на берег, нас это тоже устраивает. А если на каменную гряду напориться, так нам даже лучше, хлопот меньше. Снаряды сэкономим. Михаил со Старпумом стояли на мостике и внимательно следили за беглецом, обмениваясь мнениями о добыче. Видно, что пароход японский и не имеет вооружения. Идет в грузу, как и первые два. В Старпоме тоже проснулся охотничий азарт, и Михаила это не могло не радовать. В Первую мировую войну подводные лодки собрали обильную жатву на просторах океана, широко применяя палубную артиллерию. Та же У-35 Лоттера фон Арнольда яркий тому пример. Посмотрим, что будет сейчас. Третья цель с утра, а еще даже полудня нет. А там, может, еще кто-то попадется. Удачный денек сегодня выдался. Между тем пароход был уже недалеко от береговой черты и начал уменьшать ход. По всему было видно, что капитан там опытный и не собирается врезаться с полного хода в прибрежные камни. А то после такого удара могут и котлы сдвинуться с фундаментов. И если компенсаторы на трубопроводах не выдержат, то кочегарка превратится в филиал преисподней. Михаил заранее спустился вниз и ознакомился с картой. Подходы к берегу препятствий не имели, но возле самого берега были камни. Побережье в этом месте было довольно сильно изрезано, и вот сейчас в одну из небольших бухточек и направлялся японский пароход. Касатка шла по пятам. Уже давно можно было открыть огонь, но зачем? Пароход сбросил ход еще больше и подходил к прибрежным камням. Несколько секунд, и он замер, слегка накренившись. Все, его последнее плавание закончилось. Касатка остановилась в полумиле от выбросившегося на берег беглеца и стала ждать. В бинокль было хорошо видно, как японцы спешно покидают обреченное судно. Кто спускался по вытравленным за борт швартовым концам и плыл к берегу, кто в панике прыгал в воду прямо с палубы. Одну шлюпку все же попытались спустить, но тали заела и ее бросили. Михаил внимательно наблюдал за всем этим в бинокль. Группа японцев на берегу росла. Оказавшись на суше, почувствовав себя в безопасности, они с удивлением из-за камней рассматривали этого страшного морского демона, русскую субмарину, о которой уже ходят самые невероятные слухи. Но демон вел себя довольно миролюбиво и терпеливо ждал, когда весь экипаж японского парохода окажется на берегу. И только когда весь берег опустел и японцы ушли вглубь, пушка касатки заговорила снова. Разрушив мостик и сделав несколько пробоин в борту, Михаил решил прекратить стрельбу. Этот пароход уже не жилец. Первый же шторм разобьет его окончательно, а снаряды надо поберечь. Дав ход, касатка развернулась кормой к своей очередной добыче и неторопливо направилась в море. Экипаж японского парохода, укрывшийся в скалах и наблюдавший за обстрелом, все никак не мог прийти в себя. Ведь русским ничего не стоило утопить их из пушки еще до того, как они успели достичь берега. Как ничто не мешало перебить их во время высадки на берег. Они были великолепными мишенями, но вместо этого они лежали в дрейфе и терпеливо ждали, когда последний человек покинет пароход, доберется до берега и укроется за прибрежными скалами. Хотя прекрасно было видно, что возле пушки на палубе субмарины находятся люди, и пушка направлена в сторону парохода. Но они почему-то не стреляли и открыли огонь только тогда, когда берег опустел. Все удивленно переглядывались и задавали друг другу один и тот же вопрос. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет, разрази демона этих русских, ничего не понимаю. Понимаю только то, что они подарили нам жизнь». Снова мерно рокочет дизель, и снова шумит вода за бортом. Снова волны разбегаются от острова Форштевня и исчезают за кормой. Касатка, удалившись от берега на 5 миль, снова направляется на юг, в сторону Корейского пролива. Оттуда идут японские транспорты, вооруженные всем необходимым для сухопутной группировки войск, которая уже ведет бои с русской армией. И чем больше этих транспортов со всем необходимым касатка отправит на дно, тем легче будет русским солдатам. Осмотрев горизонт и убедившись, что больше пока никого нет, Михаил покинул мостик. Война войной, а обед по расписанию. После обеда отправился в каюту отдохнуть, но не тут-то было. Нелегкая принесла старпома. «Прошу прощения, не помешаю?» «Заходи, дорогой мой Василий, говори, с чем пришел?» «Да по поводу наших дальнейших действий, герр фрегатен капитан. Трех японских куриц мы уже ощипали. Может, сегодня еще кто попадется. Но ведь японцы не дураки. Поймут, что мы здесь охотимся, и через день-другой этот район опустеет. Они будут обходить его стороной. Правильно я мыслю со своим купеческим опытом?» «Совершенно правильно, мой друг. И даже скажу тебе больше, в этом районе вполне ожидаемо появление так называемых кюшип, или судов-ловушек, как прозвали их англичане в годы Великой войны. Для этого брали неказистое с виду торговое судно, на которое лодке просто было жалко тратить торпеду, и устанавливали на нем замаскированную артиллерию. Экипажи этих судов-ловушек были из военных моряков, и если субмарина клевала на приманку и всплывала поблизости, то кущип открывал огонь на поражение. Далеко не всегда ловушечникам удавалось выходить победителями. Часто лодка успевала погрузиться и удрать, а иногда и торпедировать ловушку, отправив ее на дно, как сделала знаменитая У-35 Лоттера фон Арнольда. Но ряд лодок им все же удалось уничтожить таким образом. Поэтому если японцы не полные идиоты, а думаю, что они не полные идиоты, то проанализировав тактику наших сегодняшних нападений, они вполне могут прийти к идее создания судна-ловушки. Сами не додумаются, так англичане помогут. И что тогда делать будем? Не будем наглеть и приближаться очень близко, как сегодня. Ты знаешь, какая была обычная тактика фон Арнольда? Увидев торговое судно, он давал предупредительный выстрел. С большой дистанции, не по цели. Если пароход останавливался и экипаж покидал его на шлюпках, то, не приближаясь к цели, обходил ее по дуге и открывал огонь, только оказавшись за шлюпками. Если бы на брошенном судне оказалась засада, то ей пришлось бы стрелять по своим. Если же пароход не подчинялся, а пытался удрать или открывал ответственный огонь, то У-35 открывал огонь с дальних дистанций, до тех пор, пока экипаж не покидал судно или оно не тонуло. Фон Арнольд сманил к себе на лодку одного из лучших наводчиков германского флота, поэтому неизменно выходил победителем в артиллерийской дуэли на дальних дистанциях. Именно поэтому у нас и находится унтер-офицер Фокин, побеждавший в призовых стрельбах. Иными словами, я хочу взять на вооружение тактику Лоттера фон Арнольда. Кстати, после войны даже англичане не предъявляли к нему никаких претензий и не считали военным преступником, в отличие от некоторых других, таких же результативных командиров немецких субмарин. Хотя их результаты были значительно скромнее, чем у великого корсара Арнольда. Как его прозвали? Ну, это я понял. Дела некоторого отдаленного будущего, а сейчас? А сейчас мы просто сменим район охоты. Уйдем дальше на юг, в сторону Корейского пролива. Ведь пойми, Василий, задача подводного рейдера, каковым мы сейчас являемся, не поголовное уничтожение всего японского флота. Это мы физически не в состоянии сделать при всем даже желании. Было бы здесь пару десятков таких касаток, другое дело. Можно было бы вести войну на истребление, но поскольку мы пребываем в гордом одиночестве, то наиболее эффективная тактика – дезорганизация перевозок, появляться неожиданно и в разных местах. Тогда темпы перевозок упадут, японцы будут вынуждены вести систему конвоев, а это тоже снизит темпы перевозки и в какой-то степени развяжет нам руки, поскольку мы будем действовать против транспортов, идущих под охраной военных кораблей, а это уже совсем другой коленкор. Атака одиночного торгового судна под коммерческим флагом и атака торговых судов под коммерческими флагами, идущих в составе конвоя под охраной военных кораблей, это две большие разницы, как говорят в Одессе. То есть мы сможем топить даже нейтралов? Упаси боже, Василий, нейтралов топить мы не будем ни в коем случае. Наши друзья-англичане только этого и ждут, поэтому всех нейтралов оставим Макарову. Пусть крейсера с ними разбираются, у них и возможности побольше для проведения досмотра, а нам хватит и японцев. Именно поэтому мы будем пока что воздерживаться от ночных атак на торговые суда, чтобы случайно не нарваться на нейтрала. Ну а дальше как карты лягут. Разговор друзей был прерван появлением вахтенного матроса, который с порога выпалил. «Ваше благородие, дым на горизонте! Много!» «Понял, братец, идем. Вот видишь, Василий, дичь в этих угодьях еще осталась. Сейчас посмотрим, кого нам Бог послал». Но поднявшись на мостик, Михаил понял, что дымов действительно много. На 2-3 судна, идущих параллельным курсом на небольшом удалении друг от друга. И это было не похоже. Скорее на трансатлантический конвой 1942 года. Причем эта армада шла прямо на них. Что же задумали японцы? Касатка погрузилась и медленно двинулась навстречу. Очень скоро стало ясно. Впереди этой армады строем фронта идут 4 небольших корабля. Похожи на малые миноносцы. Следом за ними шли крупные военные корабли и транспорты. Михаил внимательно рассмотрел в перископ открывшуюся картину. Час от часу не легче. Очень похоже на третью эскадру вице-адмирала Катаока. В центре броненосец Чиен, бывший китаец, его ни с чем другим не спутаешь. 2 систершипа, убиенные нами Мацусимы. И еще какая-то собачка, похожа на Идзуми. А также 6 транспортов и рядом с ними больше десятка какой-то мелочи. Куда же это их несет? Неужели в Чемульпо? Не собираются же они таким составом с артурской эскадрой воевать. Получается, в Чемульпо. Но зачем? Возможно, в свете последних событий хотят укрепить свою передовую базу. В открытом море от этих кораблей толку мало. Но вот возле собственной базы под прикрытием береговых батарей могут на что-то изгодиться. А мелочь с миноносцами предназначена, скорее всего, для патрулирования подходов к Чемульпо, чтоб всякие касатки не отравляли жизнь. Значит, Камимура действует более решительно, чем Тога. Интересно, а куда же он свою вторую эскадру вместе с остатками первой увел? Скорее всего, в Сасебо. Не станет он рисковать остатками главных ударных сил. Вот и послал этот плавучий металлолом во главе с Катаокой. Знает, что наша эскадра из Артура носа не высовывает, поэтому перехватить эту армаду некому, кроме нас. А на нас, если и наткнуться, то мы сможем утопить максимум кого-то одного, остальные сбегут. Невелика потеря, зато остальные доберутся и усилят гарнизон Чемульпо. Да если еще и береговые батареи установить, то этот плавучий антиквариат может создать массу неприятностей при попытке взятия Чемульпо с моря. А поскольку его вторая эскадра из броненосных крейсеров пока что никаких потерь не понесла, вполне может применять ее в качестве мобильной ударной силы для внезапных набегов. И не связывая себя уцелевшими броненосцами первой эскадры Ясима и Сикасима. В итоге в этом быстроходном отряде у Камимуры получается 6 броненосных крейсеров. Это без 2 грибальдийцев, которые пока еще в пути. В Артуре Цесаревич и Ритвизан до сих пор лежат на мели, и реально противостоять Камимуре могут только 2 недоброненосца – Победа и Пересвет, доброненосный крейсер Баян. Старые броненосцы Севастополь, Полтава и Петропавловск не имеют достаточной скорости хода, и в случае необходимости Камимура легко уйдет от них. Правда, остается еще Владивостокский отряд крейсеров, но он далеко. Уцелевшие бронепалубники «Аскольд» и «Диана» особой опасности для броненосных крейсеров не представляют и легко могут быть связаны боем с ворой собачек адмиралов «Дева» и «Уриу», а за «Новик» и «Боярин» и речи нет, их удел миноносцы гонять. В чем, правда, «Новик» раньше весьма преуспел. Иными словами, при встрече в море и бое на больших скоростях у Камимуры по-прежнему ощутимое превосходство в силах, за счет отряда из 6 быстроходных броненосных крейсеров и на подходе еще 2 гарибальдийца. И он может выбирать время и место нанесения удара, обладая превосходством скорости. Поэтому ему надо вертеться, как уш на сковороде, но постараться избавиться от артурской эскадры до того момента, как будут отремонтированы Цесаревич и Ретвизан. И сейчас он, по идее, должен продолжать делать то, что раньше делал адмирал Тога, а именно постараться заблокировать русскую эскадру в порт Артуре затоплением старых судов и повторять ночные атаки миноносцев. И в условиях фактического бездействия адмирала Старка у него есть все шансы на успех. Ай да Камимура, ай да сукин сын. И что делать будем, Михаил Рудольфович? Сделаем неприятность Катаоке. Из этого плавучего хлама в артиллерийском бою самый опасный Чиен. Хоть и лыком шитый, но броненосец. Вот им и займемся. Если его утопим, всей нашей эскадре легче будет.